Один за другим они скрылись в кустарнике и долго еще шли и бежали, стараясь как можно дальше уйти от этого злополучного места. Кустарник тут был не густой, с березничком и редкими молодыми елками. Места, что казались погуще, Левчук обходил стороной. Они могли бежать и быстрее, если бы не все время отстававшая Клава, которую они боялись тут потерять, и сдерживали свой шаг. Девушка с немалым усилием догоняла их, и чтобы не упасть, хваталась руками за стволы и ветви деревьев. Чувствовала она себя плохо. Левчук видел это, но тут останавливаться не годилось, надо было уходить как можно дальше, и он упрямо стремился вперед. Спустя какое-то время они выбрались из мелколестья на широкую луговую пойму с редкими кустами лозняка в высокой траве. На краю ее Левчук позволил себе задержаться, чтобы отдышаться и подождать Клаву. Немцы их, кажется, не преследовали. Но внутри у него все мелко дрожало, и он думал, что они только чудом избежали гибели. И все через Тихонова, который убил себя, на что, конечно, он имел полное право, но ведь тем самым он едва не погубил и остальных. Пристально всматриваясь в кусты на лугу, чтобы опять не наскочить где на немцев, он почему-то не влад со своим настроением подумал, а может, десантник их спас? В самом деле, если бы он не выстрелил и тем не испугал немцев, те, разумеется, подошли бы ближе и наверняка обнаружили бы их в картофеле. Стала бы неизбежной стычка, в которой еще неизвестно, кому бы повезло больше. Очень просто могли полечь все. Вот тебе и балда. Действительно было похоже на то, что десантник их спас. Освободил от себя, это уж точно. Уже заодно это следовало быть ему благодарным, иначе как бы они убежали без лошади с раненым? Война преподала Левчуку несколько самых удивительных уроков, он многое узнал на ней и считал, что больше удивить его невозможно. Но вот, выходит, все удивлялся. Наверное, ее неожиданностям не будет конца, и вряд ли хватит всей жизни, чтобы как следует разобраться в ее причудах. Вот хотя бы и Клава. Радистка со страдальческим выражением тронутого коричневатыми пятнами лица догнала мужчин и тяжело опустилась коленями на траву. «Ой, не могу, не могу я!» «Ну вот еще!» — не сдержался Левчук. «Что ж тогда?» Отошли всего километр. Да уж километра два, поправил Грибоед. Так что ж два? Для них это пара минут. Видели машины? Ему никто не возразил, все замолчали. Клава, сидя в своей прежней позе, устало опиралась руками оземь и все запаленно дышала, готовая вот-вот расплакаться. А они двое стояли над ней и не знали, что делать. Грибоед хмуро поглядывал на нее из-под своей зимней шапки, что-то озабоченное тая в своих чувствах. Может, жалость, а может, упрек за все, что с нею случилось. Левчук был на нее почти зол, ясно сознавая, что задерживаться тут не годится. Им тут не место, тут их запросто могут настигнуть немцы. «Так, давай поднимайся, луг перейдем, вон сосничок, там передохнем». Клава придержала дыхание и, сделав над собой заметное усилие, поднялась. Они медленно с остановками перешли луг, перебрались через обросший осокой ручей, через который Грибоед перевел Клаву. В редком сосничке взобрались на пригорок, и Клава снова в изнеможении упала на сухую вересковую поросль. Мужчины остановились. Левчук снял с головы пропитанную потом кепку. Он уже согрелся, уже с неба неплохо пригревало солнце. День обещал быть жарким и безветренным. День этот надо было пережить, что в их положении было не легче, чем пережить вечность, особенно с такой спутницей. «Да, дела», — проговорил Левчук и внимательно посмотрел на Грибоеда.